Свободная среда. Добрый вечер, очень рады вас сегодня приветствовать радио ВК, передача «Культурная среда». С вами Ольга Левская, и гость у нас в студии замечательный поэт Михаил Стрельцов, у которого еще очень много дополнительных хобби и различных занятий. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Поздравляю вас с дебютом в роли радиоведущей. Да, это спасибо. Вот так, очень смешно выглядите сейчас. Ну, замечательно. Хорошо, что наши слушатели не видят. Дело в том, что у нас сейчас Михаил присутствует, и я его буду расспрашивать о самых разных моментах. И «Культурная среда» — это передача о том, что происходит в Красноярске, для тех, кто в Красноярске, и для тех, кто за пределами Красноярска. Михаил, я пригласила вас сюда, потому что очень давно за вами наблюдаю. И у меня есть к вам вопросы. Я хочу вас расспросить, как человека, которого я знаю, как поэта. Вы ведь поэт? Можно и сказать, что поэт еще не остыло. Ну, хотя больше, конечно, работаю прозу с возрастом. Угу. То есть сейчас вы пишете еще и прозу. Проза от стихов существенно отличается по настрою? То есть, что с вами случилось? Вы стали старше? Ну, как сказано, до 30 поэтам быть почетный, стыд кромешный после 30. Поэтому сейчас, когда пробуешь писать стихи, ты себя ищешь в профессии, и когда ты наработал уже определенный набор инструментов, написать стишок, ну, хоть о чем, не составляет, думаю, никакого-то такого труда, как это казалось в юности. А проза — это уже более такой задел большой, более емкий. То есть это, скажем так, нужно, необходимо себя в профессии все время поддергивать вверх. Совершенствовать, да? То есть как-то повышать планку. Ну, совершенствовать — не то же слово, а вот очень есть хорошая, прекрасная статья 20-х годов Евгения Замятина о литературе, о революции, энтропии и прочем, о том, как развивается литературный жанр. Суть, один из тезисов примерно этой статьи о том, что необходимо творческому человеку всегда экспериментировать, потому что если он не будет экспериментировать, он остановится в своем развитии. Развитие и эксперимент. Мы можем поставить знак равенства между этими словами вот в нашем случае? Не всегда. Суть в том, почему поэт — это как раз, ну, скажем, поэты, там, писатели или другие творческие люди боятся экспериментировать. Потому что, вот, например, вот ты такой известный, такой же поэт, да, вот у тебя все удачно, все тебя хвалят. Ты пускаешься в эксперимент, но эксперимент может провалиться, потому что он может быть неудачным. На то он эксперимент. А поэт любит, когда его хвалят? Поэт любит, конечно, он уже, ну как ему скажут, ну что ты там. Поэтому очень боятся, иногда стесняются, на мой взгляд, экспериментируют именно поэтому. Боятся ошибиться. Вот не боязнь ошибки, не боязнь показаться смешным, не боязнь показаться, скажем, не в своей тарелке. Вот это какие-то разные вещи. Они, если сплюсовать все удачи эксперимента и отбросить все неудачи, тогда мы будем говорить о развитии, потому что не всегда люди пускаются в эксперименты, и это тоже может послужить остановкой в развитии. Вот видите, в чем дело. Тонкие-тонкие такие есть моменты, поэтому где-то, грубо скажем, профессиональная жизнь писателя поэта не такая простая, как кажется. Профессиональная жизнь поэта сложна. Культурная среда. А вот давайте поговорим о сложностях поэтической жизни. Жизнь поэта сложна в творчестве, а если говорить о личной жизни поэтов, мне интересно, у нас есть поэтические союзы? Поэты часто заключают браки между собой? Я думаю, что часто это делают они. Это логично, потому что люди все заняты, как правило, работают и общаются со своим кругом. Актеры чаще видят актеров, поэты чаще видят поэтов. Конечно, когда ты человека видишь чаще, он перед тобой раскрывается, становится более человечнее, понятнее. люди сближаются, и сходятся, образуют семейные союзы. К сожалению, в большинстве своем недолговечные. Я сейчас почему объясню, почему задала этот вопрос, потому что мы затронули момент развития, и насколько вот не поэт способен понять проблемы развития поэта, насколько может быть прочен такой союз человека, ну, скажем, творческого поэта, писателя, и человека, который от этого далек. Вот союз поэта и... На мой взгляд, такие союзы, они надежнее, чем когда союз поэтов, потому что вот, очень интересно, мне понравилась встреча творческая с Викторией Токаревой в Москве. Она сказала: у меня в семье все гении, посуду помыть некому. Да? Вот, и когда каждый витает, потому что семья все-таки это достаточно серьезная вещь. Поэты посуду не моют. Они не любят мыть посуду. Хотя... Я прямо себя чувствую поэтом. Да, прямо. Да, ну, как-то я вот особо не задавался этим вопросом, но... Статистики нет. Статистики нет, потому что мало ли что бывает, люди все разные, как они, каждый пытается найти свое счастье, удачно ли, неудачно ли. Михаил, а вы сколько раз счастья искали? Ой, я постоянно в поиске счастья. Вот, ну, женат я был... Наверное, если официально раз, ну а так вот, если серьезно считать, то раза четыре. Угу. И вот в чем причина поиска? Творческий. То есть поиск обычно творческий. Ну, я не знаю. У меня там желание всегда было иметь крепкую семью. Ну, как-то вот именно, может быть, по той причине, что большинство... женщин, с которыми довелось делить кровь, тоже были люди творческими, поэтому так скептически отношусь к таким союзам. Творческие, да. Союзы не являются... Не являются залогом крепкой семьи, хотя, конечно же, бывают исключения, которые вот только исключения. Подтверждают правила. Давайте мы с вами... Нет, я просто верю, что есть какие-то исключения. Я не знаю, но такие исключения наверняка есть. Их не может не быть. Исключения из правил, союзы поэтов. Есть ли у нас в городе союзы поэтические? Ну, конечно же, есть. Только я не буду называть. Мы не будем называть, пусть у нас слушатели попробуют найти списки поэтов. Семейная жизнь поэтов остается за завесой. Я все-таки, знаете, сторонник такой вещи. Во-первых, я мужчина. Я как-то больше занят там работой, да. Вот, женщины там вокруг, они спорят, кто с кем встречаются, там, делятся. Ну, конечно. Вот, им это все интересно. Мне вот, честно говоря, потому что я знаю, что время скоротечно, очень быстро люди встречаются. Да только подумал, что вот узнал, что они встречаются, они бах, уже разбежались. Поэтому зачем за этим всем следить, я вот просто не понимаю. И так очень много дел, на самом деле, серьезных, больших, чем тут заниматься там узнаванием, там, кто как и с кем живет. Зачем это? Я вот, просто, мне, это просто неинтересно мне. То есть, грубо говоря, я не сторонник мыльных опер. Вопросы любви для поэтов интересы не всегда. Культурная среда. Поэтическая ревность. А есть ли среди поэтов конкуренция, ревность к успехам других персонажей? Как вообще воспринимают поэты успех не только свой, но и других? Надо, наверное, у них спросить, как они к этому относятся. Вот дело в том, что я уже все-таки, поскольку очень много лет, грубо говоря, на руководящей работе, вот я совершенно не... У меня где-то, может быть, в молодости, в юности было такое ощущение. Вот да, вот этого похвалили, он лучше меня, там, да, что-то там такое. Вот, что-то такое в юности шевелилось. Сейчас, вот, понимаете, каждый поэт считает себя гением. Это безусловно. Он считает себя лучше всех. Он и ведет, и позиционирует себя таким образом. Со стороны очень смешно иногда выглядит, когда человек заявляет, там, я великий русский поэт. Я всегда говорю, поэты на великих и русских делится очень просто. Если ты знаешь отчество поэта, значит, он великий русский поэт. Если ты не знаешь, ну, просто русский поэт. Поэтому, я говорю, все знают твое отчество? Не все. Значит, ну, какой же ты великий? Ну, я всегда так в шуточку превращаю такие забавные вещи. То есть Кушнеровская, а мы и в 50 Андрюши, Люси, Саши, я к отчеству сказать по правде не привык, это как раз признание того, что он считает себя просто поэтом, а не великим поэтом. Ну, скромность поэта тоже должна украшать, как у любого человека, на самом деле. Есть, конечно, наверное, присутствует какая-то ревность, но я не испытываю. У меня есть ревность к успехам других руководителей писательских организаций, или когда у других получается в регионах, там где-нибудь в Иркутске, в Кемерово, там, в Туле, да, вот много, где иногда думаешь, боже мой, как они это все придумали, как они все сделали, ну почему я не додумался, вот, ну это конкуренция, это не зависть, а вот конкуренция, я стараюсь всегда что-то где-то, вот что мне понравилось, брать и переносить, все-таки я, хотя и варяг, приехал в Красноярск в 2001 всего лишь, но я так искренне люблю этот город и наш край, что мне очень хочется, чтобы у нас собралось все лучшее, все наработки, мероприятий, проведения культурных встреч. Поэтому вот я с удовольствием откликнулся, Ольга, на ваше приглашение в этой передаче. Тем более, то есть зачин, начинается вот такая программа. Боже мой, ведь, может, советской власти еще поэтому не обращались на радио. Вот не с ними разговаривали, их не спрашивали, их мнение. Поэтому я к вам и пришел, и прибежал даже с удовольствием. У нас в передаче «Литературный год», год у нас литературы, да, и передача «Культурная среда» без поэтов просто немыслима. Культурная среда. Итак, мы с вами сейчас, Ольга Левская в студии беседует с поэтом красноярским Михаилом Стрельцовым, расспрашивая его и как поэта, и как администратора, занимающегося изданием сборников, большой работой по организации поэтических мероприятий. И сейчас у меня будет вопрос по важной для всех теме, для всех поэтов, наверное, тоже. Можно ли сейчас поэту прожить поэзией? Поэту прожить поэзией никогда нельзя. Скажем так, и даже те советские времена, которые нахваливают наши товарищи старшие, все-таки поэзия напоминает больше хобби, нежели чем профессиональную работу. Хотя, да, конечно, есть такая специфика, вот, например, переводная поэзия или написание поэмы большой, когда требуется сосредоточенности, внимания. И тогда, вот в те времена, да, когда человеку да, это давалось время, была возможность профессионально работать, не думать о хлебе насущном, тогда можно было сказать. Сейчас с этим намного сложнее, ведь писательские союзы сейчас на уровне общественных организаций, то есть что собаководы-любители, там, клуб собирателей марок, там, или там, нюхатели фиалок, поэтому никакой дотации государственной, никакой помощи мы не получаем, крутимся сами. А насколько удачно, ну, скажем, это уже пускай судят люди с этим сталкивающимся. Но, по крайней мере, я хочу сказать, что если в производстве у нашей организации в прошлом году было 11 книг, то в этом году 17. Что это значит для простого читателя, вот нашего слушателя, вот эта разница, где она может быть замечена, где мы можем эти книги увидеть? И вот здесь тоже идет очень интересная градация. Здесь вот именно благодаря Году литературы в этом году осуществляется закуп книг красноярских писателей для библиотек края. То есть у многих писателей... За книгами нужно идти в библиотеку. Нет, в библиотеку. Вот, вообще поэты выступают в библиотеках, как правило, когда их зовут. И поэты дарят свои книги в библиотеке. Поэтому всегда в библиотеке можно что-нибудь найти. А, но еще у нас работает программа «Книжное Красноярье» с 2007 года. А что это? Это такая есть программа грантовая. Ну, погуглите, найдите. Но с учетом, что по ней выпускаются сборники литературные, где наши поэты или прозаики. Ежегодно выходит сборник. Этот сборник, тысячи экземпляров, уходит опять-таки по всем библиотекам края. Выходит журнал «День и ночь» у нас, выходит «Альманах Енисей». То есть жаждущие, желающие, они всегда могут найти это и прочитать. И в интернете имеются электронные тела, и библиотеки. А чтобы соприкоснуться непосредственно с книгой поэта, опять-таки можно прийти в библиотеку, а можно как-то так прийти на мероприятие, например, в Дом искусств, где можно всегда, вот кроме летнего периода, каждый четверг какого-нибудь живого поэта увидеть, и попросить у него книгу, если у него есть. Кстати, там же в Доме искусств можно приобрести книгу даже не в четверг. Можно купить. Можно книгу приобрести за очень символические, на самом деле, деньги. Но мы работаем сейчас, вот на днях была встреча с министром культуры, с новым, с Элиной Мироненко, которая сообщила, что вот эта программа по закупу библиотек массовыми библиотеками книг красноярских писателей, она не только разово в этот год литературы будет работать, что она будет продолжаться, что нас порадовало. Также сейчас очень серьезный проект рассматривается, на днях будет приниматься решение о том, чтобы книги красноярских писателей ежегодно штук по 5 номинований поступало в каждую школьную библиотеку края, а их 1000 с чем-то. Поэтому работа очень серьезная в этом направлении ведется. Мечты хорошие, но чем закончится, пока непонятно. Ну, надо работать иначе же. Чем думать, чем закончится, так можно всю жизнь продумать и ничего не сделать. Получается, что у школьников в ближайшее время будет возможность соприкоснуться прямо в школе с красноярской поэзией. А чем можно привлечь школьника? Как вот школьники узнают про красноярских поэтов? Я не знаю, я вот как школу закончил, я не знаю, как к нам вот школу, я в райцентре учился, в Кемеровской области, к нам поэты, ну, раз в два года приезжали. Вы приезжаете к школе? И мы приезжаем, у Дома искусств есть программа, по которой мы приезжаем в школу, а также сами учителя литературы, педагоги-энтузиасты приглашают писателей поэтов. Мы выступаем там совершенно бесплатно, как правило. Если вы педагог-энтузиаст, если вы хотите пригласить поэта к вам в класс, то обращайтесь к Михаилу Стрельцову. Или в Дом искусств. Или в Дом искусств. И у вас обязательно будет живой поэт с живыми стихами. Культурная среда. Итак, передача «Культурная среда». Ольга Левская беседует с Михаилом Стрельцовым. Михаил, у нас такая замечательная тема, тема издания книг. А вы вот скажите, поэты сами издают свои книги? Ну, куда им деваться? Ведь государство же у нас не помогает поэтам издавать книги. По крайней мере, у нас в Красноярском крае отсутствует такая программа, чтобы помогать писателям, поэтам издавать индивидуальные книги. Про сборники я говорил. Есть положительные моменты, нам не запрещают это делать. Ну, как сказать, в последнее время, ладно, мы сейчас об этом не будем, но, тем не менее, так получилось, у меня есть статья выходила позапрошлый год, по-моему, в газете «Литература России» о самиздате, то есть что для нас был самиздат СССР и как мы сейчас вынуждены издаваться самостоятельно за свой счет. Конечно, тиражи при этом небольшие, проблемы с этим, но, думаю, это тоже как-то будет решаться именно по этим программам закупок от государства, по каким-то еще вещам. Мы можем позволить себе издавать и лучшие тиражи, и то, что хотим. Ну, что-то как вот тут все-то на эту тему говорим, вот, знаете, это моя работа, и вот я о ней могу говорить, конечно, часами, я думаю, может, слушателям скучно, а мы такие смешные, забавные, в наушниках, как при огромный микрофон, давайте, может, о чем-нибудь веселом пообщаемся, а то о работе, да, о работе вечером, ну, куда уже? Давайте мы вечером в среду поговорим о чем-нибудь веселом, вот у меня есть такой веселый вопрос, вопросы, касающиеся хлеба, зрелища, вот про любовь мы поговорили, давайте про зрелище поговорим. Что бы вы рекомендовали в качестве зрелищ тем, кто хочет соприкоснуться с поэзией в городе Красноярске? Вот я уже называла, что Дом искусств проводит ряд мероприятий огромных. То есть есть текущие мероприятия, встречи с писателями. За встречи с искусством ведь... нужно идти в Дом искусств. Да, каждый год Дом искусств проводит литературный фестиваль «Куб», уже три прошло фестиваля. А можно поподробнее про литературный фестиваль «Куб», потому что... Может быть, начать с того, что такое литературный фестиваль, да? Литературный фестиваль – это когда съезжаются поэты. Вот в этом году «Куб» был международным, приезжали поэты не только с разных регионов России. А почему «Куб»? А книга «Ум будущее», так вот красиво зашифровали, книга «Ум будущее». Куб. И красиво говорить, мы были на Кубе, да? То есть, понятно. Мы были на Кубе. То есть есть такая вот, когда я первую книжку издавал свою, она была маленького формата, я назвал ее «Ладонь». Мне спрашивали, почему? Я говорю, я тебе дарю, и я весь на твоей ладони. То есть мы все-таки поэты и творческие люди, любим красивые фразы. Мыслим образами. Красивые какие-то фразы. Поэтому название очень прижилось, и когда говорим «Революция на Кубе», или там, вот у меня статья, скоро выйдет «Слово о Кубе», это не означает, что мы говорим о той стране, Фидель Кастро ни при чем. И что характерно, это вошло уже в оборот речи. Поэтому я так легко и говорю «Куб». Но на самом деле фестиваль приезжают люди, там проводят презентации своих книг, писателей, которых мы не знаем, например, из других регионов, или давно хотели их увидеть. То есть те, наоборот, которых мы знаем. Или те, которых мы знаем. Потому что все-таки профессиональное общение для поэта интересно. Не только общаться со своими, кого ты знаешь, но и показать свое творчество, или послушать кого-то, кого ты не знаешь. Это тоже здорово. Это для поэтов, для самих. А для слушателя... И вот эти поэты, они приезжают, они ездят по разным регионам, по разным городам Красноярского края, проводят творческие встречи в книжных магазинах. Город наводняется поэтами. Проходят семинары, обучение. Кто хочет поучиться поэзии у профессионала, пожалуйста. Вот такое мероприятие. Еще мероприятие раз в два года я провожу, уже 10 лет, «Король поэтов», где начинающий поэт, непрофессиональный, можешь подать заявку, прийти выступить перед залом, и, собственно говоря, зал и выбирает лучшего. И самое, что характерное, вот именно исходя из той вещи, о которой мы говорили, что у нас поэт не может издать книжку за свой счет. Вот «Король поэтов» пока в Красноярске единственное место, где можно прийти с улицы фактически. Если ты талантливый поэт, убедить зал в этом, что ты талантливый поэт, и первые 5 человек получают за счет спонсоров книжку. Можно получить свою книжку и сдать бесплатно. Культурная среда. У нас культурная среда. Ольга Левская расспрашивает Михаила Стрельцова о том, как молодым поэтам лучше издать свою книгу. Вот можно немножко подробнее про мероприятие, которое посвящено отбору будущих бойцов, вниманию всех молодых поэтов, поэтов «Короля поэтов» вообще. Ну, то есть там достаточно все просто. «Король поэтов». Почему да. «Король поэтов»? Так это же 100 лет назад провел там мероприятие с таким названием «Гумилев». Да, и безусловно, поэтому... но почему в Красноярске? Там очень так интересно получилось, что в 80-х годах вспомнили об этом мероприятии и стали пройти в Томске. Потом перекочевало в Кемерово. Блуждающе. Да, они там проходят мероприятие. Они при своем формате остаются. «Король поэтов» в Томске, «Король поэтов» в Красноярске. Да, он постоянно меняет формат в зависимости от того, кто его проводит. У нас в Красноярске очень юморной, озорной «Король поэтов». Вот иркутские коллеги, посмотрев его у нас, обещали его проводить на Байкале. Посмотрим, что из этого получится. Но и в Москве проходили такие же мероприятия с таким названием. То есть это такой лейбл. Суть в чем? Что победитель выбирает, как правило, зал. Ведь Гумилев как придумал? Выбирает зал, кто лучший. Можно немножко так вот подробнее? Зал выбирает перед этим, то есть туда просто запускают толпу поэтов, и толпа поэтов общается с залом. Как потому что запустить толпу поэтов, вы что? Зал не выдержит. Потом, нет, как раз мероприятие это возникло, что была такая идея у краевой библиотеки, по-моему, в году в уже сейчас не помню, в 2003-м, что ли, литературный фестиваль провести. И приехало огромное количество поэтов всего Красноярского края, и читали, пока библиотека не закрылась, еще не все успели выступить. Еще на улице стоял хвост из поэтов. Да. Поэтому, прекрасная картина. Поэтому здесь профессиональные... У нас много литературных объединений есть. И вот представители литературных объединений, как правило, мы так с этого начинали. Вот по одному человеку из литературного объединения города и близлежащих городов они отбирали. Можно на минуточку? Вот литературное объединение – это поэты, которые собрались вместе отстаивать свои интересы? Что это? Нет, это, скажем так, творческое общение, куда поэты собираются для того, чтобы... Ну, кому-то вот ты пишешь стихи, вот ты живешь, скажем, в Канске или в Железногорске, или в Зеленогорске, или там в Большом Улуе, и ты вдруг пишешь стихи, и ты хочешь кому-то показать. И ты спрашиваешь, где, кому показать, кто оценит, правильно я делаю, ерунду, ну, или я, вдруг я гений. Человек же сам не знает, как правило. И просыпается человек, понимает, а вдруг я гений. И он идет куда? К педагогам, к библиотеку, опять-таки. А литературное объединение, как правило, собирается при библиотеке. К врачу не идет. Идет, ну, хоть, к педагогам. Иногда надо было, но в основном он идет в библиотеку. И там уже собирается при библиотеке. Ему говорят, мы сейчас вам отправим в такое место, да, где вам все про вас скажут. Да. И там собираются уже поэты, они немножко так вот... Они, и это называется литературное объединение. Да, литературное объединение. Там у каждого литературного объединения свои традиции. У нас есть прекрасное литературное объединение, например, вот в Зеленогорске, там уже четверть века. В Красноярский диалог, там уже 3 десятилетия, по-моему, этому объединению. То есть и в разных городах есть. Адреса, пароли, явки у нас на Красноярск сколько приходится литературных объединений? Адреса, пароли, явки. Сколько я сейчас не знаю, я вот перестал следить. Но когда «Король поэтов» начинался, где-то было 8 у нас литературных объединений задействовано. Это какое-то административное образование? Там нет, штамп, печать? Это общественное совершенно образование. Просто мы можем договориться, нет. Вот у нас литературное объединение. Нет, ну у нас можно пойти и зарегистрировать юридически все, что угодно. Раньше, допустим, такие вещи собирались там при горкоме комсомола, там как-то курировали, давали командировки на поездки. Нет, сейчас это совершенно общественное место. Вот клуб любителей фантастов у нас есть. Ну, кто о нем знает? А он есть. Есть, значит, там что-то еще. Вот люди по интересам собираются, и они общаются для, скажем так, профессионального роста. Например, я считаю, что они должны общаться для профессионального роста. Но большинство современных молодежных литературных объединений, они, наоборот, они так собираются, на мой взгляд, больше повипендриваться. То есть не людей посмотреть, а себя показать хочется. То есть потуситься, пообщаться, поуступать. Мы про литературное объединение поговорим немного позже. Сейчас у нас будет небольшая пауза в беседе. И после этого я подробно расскажу, расспрошу Михаила о том, что все-таки из себя представляет «Король поэтов». Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Культурная среда. Добрый вечер. У нас в студии «Культурная среда» Ольга Левская беседует с Михаилом Стрельцовым. И мы с Михаилом разговариваем про конкурс, красноярский конкурс «Король поэтов». Он межрегиональный, скажем так. Давайте. Межрегиональный. То есть приезжают люди из других городов. Из других городов, из Питера, вот из Кемеровской области были финалисты. Мы вот разговаривали про литературные объединения, что это такие места, куда приходят поэты, когда они понимают, что они поэты. Не обязательно, но бывает. Так вот, давайте вот так вот мы так сделаем. Так, я вот приехал в Красноярск, и что-то такое хотелось пообщаться с людьми. И вот были литературные объединения, я туда приходил и обнаружил такую вещь. Они сидят между собой и друг о друге ничего не знают. Я так подумал, нужно как-то их объединить под какое-то дело. И вот как раз прошел этот литературный фестиваль, который я говорил, там, когда много-много поэтов собралось. И как-то неудачно показалось. И поэтому я решил, что «Король поэтов» будет оптимальней. То есть когда представители этих литературных объединений будут вычитывать рукописи, отберут 30-ку лучших. Угу. То есть все-таки молодые есть. Поэты, которые нас слушают, и просто поэты, которые хотят поучаствовать, да, они должны знать, что они должны пройти некий конечно. Первичный отбор. Конечно. Как правило, король проходит раз в два года, в четный год. И когда мы ждем следующий? Конечно, в 16-м, раз в четном. То есть прямо сейчас можно готовить рукописи можно. Поэтам? Можно. Значит, уже так четко все отработано. Краевая библиотека делает объявление, на сайте всегда можно прочитать. Как-то люди говорят, я пишу там в блоге, там, в Фейсбуке. Михаил как, еще иногда помогает очень сильно газета «Красноярский рабочий», иногда пишут про конкурс. И, как правило, с начала января до конца марта, 3 месяца, отбираются рукописи, вычитываются их. И отбирается 30-ка лучших, и вот эта 30-ка допускается в зал. Потому что, как правило, на конкурс приходит 100 рукописей ежегодно. И представьте, если 100 человек мы в краевой библиотеке будем слушать, мы там должны сидеть 2 или, может быть, 3 дня. 100 рукописей от поэтов. И конечно. Нужно отобрать 30. Да. То есть это такой хороший отбор. И как вы справляетесь с материалом? Ну, мы приглашаем как раз профессионалов, людей-то, которые отбирают. Профессионалов-поэтов, профессионалов-критиков? Профессионалов-поэтов, профессионалов-критиков. Люди, которые уже много читали. У нас... Профессионалов-читателей приглашаете? Профессионалов-читателей, ну, не знаю еще, не знаю. Конкурс вот. На самого поэтому профессионального читателя. В последнее время, опять-таки, в связи с обилием дел, когда я как организатор вот этого конкурса иду по пути меньшего сопротивления, и те, кто у меня побеждал в конкурсе, вот они и короли поэтов предыдущих они, лет. Они становятся либо членами жюри, потому что жюри тоже присутствует на конкурсе, несмотря на то, что голосует зал, либо членами отборочного комитета, да, так вот его назовем. То есть король поэтов это такое тоже мероприятие движения. То есть несколько, там уже очень много людей прошло через этот конкурс. В частности, мы познакомились с вами. И люди так или иначе там продолжают участвовать в конкурсе, кто не победил. Продолжают как-то с ним соприкасаться. Ведь там же помимо участия самого конкурса, потом же издаются книги, работа с редактором, работа с типографией. Такой мастер-класс. Вот для победителей, кто победил, начинается самое сложное. Мастер-класс по изданию своей книги. Я хочу сказать, что принимала в свое время участие в этом конкурсе, и меня впечатлило то, насколько правильно простроено само мероприятие. Я, как человек, который хотел попробовать оценить себя и свои произведения, пришла на конкурс. И это очень такой опасный момент, когда ты выходишь на публику, где тебя не знают, и ты представляешь стихотворение, ты его читаешь, люди смотрят глазами, слушают ушами. Насколько для людей это тяжелое испытание, вот прочесть со сцены? У вас там напряженная атмосфера? Ну, конечно. Я помню, когда мне было 16 лет, и пришли к нам поэты в школу, и моя учительница литературы сказала, вот, Миша, ты же пишешь там что-то, почитай, пожалуйста, поэта. У меня тряслась нога, меня всего колотило. Это достаточно, я помню это свое ощущение забавное. Когда я смотрю на Михаила, я с трудом себе представляю, я что у него может трястись нога. Это, опять-таки, понимаете, то, что не убивает нас, это делает нас сильнее. Это тоже опыт выступить на публике, поучаствовать в конкурсе. Грубо говоря, ты же можешь писать стишки, да? Ты их пишешь, ты можешь показывать маме или можешь показывать мужикам слесарки. Если будет, ох, какой ты гений, кто такой, у меня такой афоризм есть, кто такой местный поэт? Местный поэт – это тот, чьи стихи нравятся не только его жене, но и теще. А остальные поэты русские. Вот. Поэтому чем больше... Ведь все-таки ты, когда пишешь стихи, ты где-то... В сам момент творчества не думай, что ты, ох, меня похвалят, о, какой я буду молодец. Ты занимаешься богоугодным делом, ты делишься своими эмоциями, чувствами, сопереживаниями, опытом каким-то, чтобы, допустим, кто-то не повторял своих ошибок, и такие стихи же пишутся. Вот, и если ты делишься, тебе хочется, чтобы как можно больше людей почувствовал то, что чувствовал ты. Может быть, чтобы и для этого, конечно, нужна аудитория. Поэтому писатели наши хотят, и поэты, издаваться, публиковаться, хотят выступать, чтобы их эмоциональный порыв, их желание, их инструментарий, которым они обработали свое волнение, было почувствовано читателем. И в то же время из эгоистических побуждений получить отклик от читателя тоже правильно я делаю. Да, коллеги могут подсказать, но читателя ведь никогда не проведешь. Человека постороннего, который сказал, хорошо это или плохо. И ты этот отклик от этого человека, искренний, живой, ты его применяешь дальше. Поэту нужна аудитория. И это мы с вами, дорогие слушатели. Культурная среда. Хорошее какое название у вас, культурная среда по средам? Ну, непосредственно после этого рыбный четверг, поэтому культурная среда, так получилось, физкультурная среда, вот может быть, но у нас все-таки разговор про поэзию. Давайте еще про аудиторию поговорим. А вы знаете средний, вот как выглядит, ну, средний читатель, это очень такое странное словосочетание, но человек, который читает стихи красноярских поэтов и при этом сам не является поэтом, кто это? Я не знаю, как так ответить. Я себе представляю среднестатистического читателя, на которого, раз, например, ориентируется менеджмент книгоиздательство, да? Ах, вот, то есть есть у нас стандарты менеджмента книгоиздательства, да, где есть некая картинка. И там, этот менеджмент представляется такой среднестатистический читатель, такая ленивая домохозяйка, которой не надо ходить на работу, которая, когда читает книгу, там должно быть, допустим, детектив, там должно быть все так интересно закручено, но крови не должно быть, и вообще автомобильных деталей не должно быть упоминаться. Ну, то есть, такой вот примитив. Ну, сериалы многие смотрите, вот на какую-то аудиторию рассчитано. А среднестатистический читатель поэзии и хорошей прозы профессиональной, это такой интеллигентный человек, и он очень ленивый. И любопытный одновременно. Ленивый интеллигент. Ленивый и любопытный. То есть, когда ты... Ну, лень – это же положительное качество. Мы же знаем, что лень – это двигатель прогресса. Ну, в данном случае здесь, может быть, вы и правы. То есть, к нему нужно именно постучаться, да, каким-то Нет, образом? Нет, имеется в виду, вот я и читатель. Я среднестатистический читатель. Вот какая-то новая книга какого-то нового красноярского или там московского, или там омского автора, неважно, да? Вот она у меня есть, каким-то образом она у меня оказалась. И я начинаю читать ее лениво. Почему? Я уже много чего читал. Ну, что еще там? Ну, еще какая-то очередная... Ну, удивите меня. Да, а вот теперь, вот оно любопытство. Удивите меня. Покажите так мне вот это, что я этого еще не видел. И когда ты читателю показываешь то, что он еще не видел, не прочувствовал, передаешь ему какой-то эмоциональный заряд или какую-то мысль новую, тем не менее, как правило, он предпочитает сюжет уже такой, что он уже знает. Не надо, вот, если ты начинаешь писать ему, вот на планете такой-то, там такие-то жили, там такие-то вот нации, и начинаешь подробно разрабатывать вот это вот, уже на второй странице бросить, потому что это не его среда, это ему непонятно, это ему не интересно разбираться в том, что там у тебя в голове происходит, в твоих фантазиях. Поэтому читатель ленив в том плане, ему нужно дать тот сюжет, в теме, в котором он уже находится. Ну, скажем, вот мы про любовь говорили. Все знают, что такое любовь, ну или, по крайней мере, представляют себе, да? И что ты о любви можешь сказать нового? Ведь уже столько было поэтов, уже Пушкин все сказал. Тем не менее, поэты пишут и пишут про любовь. И все время находят новые интонации, новые оттенки. Ну, еще, ведь, скажем, они вот в этом поиске своем поэта не только... показывают, ой, какой молодец, как я умею это хорошо писать. Может быть, они это и думают. Может быть, ну, мы говорили, что все считают себя поэты-гениями, например. Не только делится, о чем мы говорили. Но вот какая-то сложившаяся традиция, какое-то направление, они ведь занимаются очень удивительной вещью. Они развивают такую замечательную науку, как русский язык. Русский язык у нас развивается благодаря поэзии. В том числе, конечно же. Ну что ж, получается, что неленивый читатель, он в этом смысле, наверное, меньше делает. Вот ленивый читатель, до него достучаться, русский язык развить, это такая сложная задача. Культурная среда. Мы говорим о развитии русского языка в культурной среде, и наши беседы для неленивых и ленивых читателей о поэзии. Вот у нас была же вот мода в последнее время, она еще не прошла, на историю, да, на историческую литературу. Вот, что-то новое в истории. Мы все хорошо знаем историю, там постоянно что-то новенькое. Так или иначе, где-то, может быть, фальсификации, может быть, что-то выдумал человек из пальца, да? Но, тем боюсь менее... говорить про историю, нет, так часто переписывают. Но, тем не менее, он все равно заставляет наш мозг шевелиться и что-то себе такое думать. Также, собственно говоря, литература, хорошая, качественная литература, она чем должна заниматься? Она должна показывать человеку возможности нашего языка. Какие-то нюансы, оттенки, и все время его развивать. Почему нет? Это ведь тоже наука. И поэты – это авангард литературы, да, получается, поэты-исследователи языка, и поэты меняют нормы языка. Конечно, безусловно. Вот, например, ну, как вот, мне всегда спрашивают такой вопрос, самый примитивный, на читательских встречах, да, а зачем вообще современные поэты нужны? Ведь был же уже Пушкин. А, давайте всех остальных да, просто вот уберем, Пушкин, вот есть да, Пушкин, конечно. Наши все. А я говорю, а Пушкин, допустим, себе позволял глагольную рифму, а после Пастернака это уже моветон. Это что означает, что наш язык, инструментарий движется. И так далее. Каждый, вот, почему того или иного называют поэта гением? Последний гений у нас Бродский. Да, вот почему? А вот именно потому, что именно он, вот этот поэт, наиболее большой вклад внес именно в язык. В развитие нашего русского языка. Он внес фразы, он внес... интонации, он внес смыслы новые в старые, может быть, слова или в старые темы. Поэтому недаром вот есть такая теория, кто будет очередным поэтическим гением? Вот кто? Выбирайте, а это, вот есть да? такая теория, это будет разбойник, который ограбит всех своих предшественников, как Пушкин. Он ограбил всех своих предшественников, то есть забрал у них из их языка все самое лучшее и вот аккумулировал это и привнес что-то свое. Вот в чем задача гения. Но это же не простая компиляция, не просто собирается вкусненько, а это обязательно должно как-то трансформироваться. Конечно, конечно. Ну, это тоже ученый, химик, что-то изобретает, физик и так далее. Поэт, его задача вот именно такая, он работает с языком. А язык – это основной инструментарий душ человеческих. И если поэт в своем развитии продолжает куда-то идти, трансформировать формы языка, да, то у него есть шанс войти в энциклопедии. Да, у нас поэтому очень многие поэты настолько иногда заигрываются вот в эту вещь, трансформацию языка, что получается смешно. Знаете, есть такая формула: когда чего-то много, это всегда смешно. Иногда настолько, что забывают уже о смысле. Ну, это вот такие вот уже нюансы, зачем читателям, нашим слушателям особо об этом знать. Ну, есть, говорю, всегда, вот этот я о чем говорил, что эксперимент не всегда бывает удачным. Но это вот нормальная работа, это нормальная человеческая жизнь, нормальный творческий прогресс. У кого-то получается, у кого-то не получается, у кого-то лучше, у кого-то хуже. Но все вместе, мы все вместе являемся тем самым коллективным Пушкиным. Получается, что наши красноярские поэты все вместе представляют из себя коллективного Пушкина. Культурная среда. Михаил Стрельцов, одна, не знаю, какая часть коллективного Пушкина присутствует у нас в студии, и хотелось бы разговор о красноярской поэзии вот как-то привести к знаменателю, если говорить именно про красноярскую поэзию. Мы говорим сейчас, у нас читатели ленивы немножко, любой читатель немного ленив. Вот красноярская поэзия, что она может предложить красноярскому читателю и не только красноярскому? Тут вот как, такой, всегда такой маленький нюанс заблуждений. Вот есть... Я вот как раз упоминал сегодня этот мой любимый афоризм. Что такое местный поэт? Можем ли мы говорить про красноярскую поэзию? Есть ли вообще красноярская поэзия, красноярская литература? Вот что, давайте, Астафьев, это что, красноярский писатель? Нет. Это великий русский писатель. Потому что Виктор Петрович, мы все знаем его отчество. Скажем так, Юс Олешковский. Это что? Красноярский поэт? Его знаменитый окрутик с красной помадой облетел весь мир, да, фактически, да, русскоязычный. Я считаю, что вот местный поэт тот, кого знает вот жена, теща и баба Маня, соседка, да? Если теща еще и высоко его оценивает, ему повезло. Если человек работает профессионально, неважно, где он работает профессионально, понимаете, он русский поэт или вот русскоязычный поэт, там, или, как, или, допустим, бывает, человек может жить в Красноярске и писать на армянском. Тоже может быть такой. Он армянский поэт, неважно, где он живет. Смотря какой язык ты исповедуешь, вот такой ты и поэт. Я наблюдала однажды такой онлайн-спор между людьми. Опрос был о том, вот в таком-то городе родился поэт. И издается энциклопедия этого города, но поэт в возрасте 5 лет переехал в другой город. И был спор о том, внести ли этого поэта, как родившегося в этом городе, в энциклопедию. Ну, вот как бы вы ответили на этот вопрос? Ну, тут, знаете, тут это задача немножко другой науки. Там, кто занимается, это музейщиков, там, библиографов. То есть, если он там свои тапочки, например, оставил, и они попали в музей, равно, значит, несмотря указывать. Несмотря на то, что вот мы говорили о том, что границ нет в творчестве, место и рождение, и место жительства накладывают на человека свой отпечаток. Я обожаю свой родной маленький город, где я родился, ноги Кузбасса, свой райцентр. Я приезжаю, я там подпитываюсь какой-то силой, энергией, что-то еще. Я обожаю Красноярск. Для меня город, на мировоззрение, на мое культурное ощущение повлиял очень сильно. Потому что это такой старый город, красивый, не такой индустриальный, где я жил. Вот, здесь очень много творческих людей. И я, находясь в этом городе, конечно, я развился сильнее, на мой взгляд, если бы я оставался там, где я жил раньше. Поэтому, конечно же, место влияет на человека. Тут как вот музейщики к этому относятся? Ну, знаете, это очень странно на самом деле. Одних одни, например, обожают, других не любят. Вот, с другой стороны, знаете... Поэтам и писателям из маленького провинциального города быть лучше, чем если ты родился в краевом центре. Потому что тебя начинают там любить. Вот у меня есть полочка в музее. Кто из красноярских даже классиков может похвастаться, что у них есть полочка в музее? Культурная среда. Культурная среда с Ольгой Левской. В гостях у нас Михаил Стрельцов, у которого есть своя персональная полочка в музее, и он может этим похвастаться. А чем еще вы могли бы похвастаться? Что вы считаете своими достижениями? У меня прекрасные дети, у меня прекрасные внуки, в первую очередь. У меня очень интересная... Ну, так разговариваешь с поэтом, да, а самое главное у него все-таки нет, семья. Ну, потому что если человек нормальный... А поэт человек нормальный. Я считаю себя нормальным человеком, да, немножко шизанутый, все поэты шизанутые, не без этого. Но если человек нормальный и не ушел в себелюбие настолько, что вот это что я и поэзия, да, и сам, там что-то сам себе производит и сам себе употребляет, да, вот это. Я сам пишет стихи, сам же их сам себе читает. И такие случаются кадры. Но, тем не менее, если человек нормальный, есть основные общечеловеческие ценности. Это семья, дети, внуки, продолжение рода. Это твой край, это твой дом. Вот твоя нравственная составляющая, люди окружающие тебя, твои друзья, наконец-то. Потому что для хорошего друга не жалко ничего. Вот я пишу стишок, например, и мне звонит друг и говорит: «Ой, Миша, вот я тут приехал из другого города, я так хочу с тобой встретиться, но у меня всего 2 часа. Что я сделаю?» Если я вот человек шизанутый до конца, я буду сказать: «Иди, иди, отвали, я тут занимаюсь своими делами, пишу свои гениальные тексты, их буду читать в веках, и продолжаю писать свой стишок. А если настоящий друг, я, конечно, все брошу и поеду с ним встречусь, пообщаюсь». Есть основные человеческие вещи. Поэты, они не с Луны свалились, не с Марса прилетели. Они живут так же, у них тоже есть паспорт, у них есть документы, они тоже могут промочить ноги и попасть под дождь. И вы тоже вот, можете я однажды проснуть. Я могу сейчас закашлять, смотрите, сейчас это сделаю. Вот видите, я кашляю, я человек. Да, действительно. Получается, что поэты такие же люди, да, и как же происходит вот этот вот процесс творчества? Вот человек сидит, пишет стишок. Как у вас это случается? Ну, как он пишет? Находит вдохновение, сидишь, пишешь стишок. Можешь вот выпить воды, а можешь водочки написать стишок. А можешь ничего не выпить, гулять по лесу, написать стишок. Знаете, хорошая есть строчка, я сегодня упомянул. Написал ее Сергей Дамбай, поэт. Он написал: «Поэт, организуй волнение свое». Ведь что такое вдохновение? Это волнение по поводу чего-то. Его нужно организовать и записать. Культурная среда. У нас в студии передача «Культурная среда» Ольга Левская беседует с Михаилом Стрельцовым. И вот такой последний вопрос. Что бы вы хотели порекомендовать тем, кто вдруг однажды проснулся и почувствовал, что он поэт? Господи, что же ему порекомендовать этому человеку? На самом деле, мы рождаемся уже с этим ощущением. У меня такой, я такой мистик немножечко. Мне кажется, что в детстве, когда мы рождаемся, мы все знаем свою программу. Я все спрашиваю, в чем такой смысл жизни? Я отвечу, если хороший. Вы хотите. Вот, конечно, хочу. Мы все изначально знаем свою программу. К чему идти, чему стремиться, чего достичь, чего хотеть, на чем остановиться. Ну, когда мы выходим в социум, в садик, в школу, нам эту программу сбивают. Более государственной программой, общей. Она начинает давлеть на... И мы начинаем думать, боже, ну что я такое там себе напридумал, нафантазировал. Так вот, смысл жизни заключается в том, чтобы вспомнить свою программу, которую ты знал. И вот в этой связи мне вот интересно, я это как обнаружил? Я, может быть, счастливый человек в том плане, что сбылись все мои мечты детские. Самые нелепые, самые невероятные, самые вот идиотские, какие могли себе быть мечты у ребенка, они у меня все постепенно в жизни сбылись. Это забавно. Наверное, это говорит о том, что все-таки та программа, которая была заложена, она как-то подтвердилась. И вот, значит, человек такой просыпается, значит, если он себя ощущает поэтом, значит, в нем уже заложена эта программа. Можно ощущать себя поэтом, не написав еще ни одного стихотворения. А можно всю жизнь ощущать себя поэтом и ничего не писать. Это наиболее вообще прекрасное состояние для человека. Поэт и написание стихов вовсе не обязательно конечно. Связанные между собой. Конечно. Просто процесс проживания как поэзия. Поэт, он такой человек чувствительный, он всем восторгается или всем негодует. Как-то вот такой серединки четко нет. Он более обостренно воспринимает мир. И в этом его беда, и в этом же его и счастье. Беда его заключается как раз в том, что он пытается все это зафиксировать и передать остальным. А если ты ничего не фиксируешь, ты просто счастлив. Ну и вот какие можно пожелания сказать нашим слушателям, те, кто сегодня нас слушал в культурной среде? Ну, чтобы они меня не слушали, вообще, что я говорю, а жили своей жизнью и думали своей головой прежде всего, и чувствовали своим сердцем. Вот. Но если они хотят заниматься профессией литературной профессионально и посвятить этому свою жизнь, то им, конечно, нужно со мной как-то связаться. Я чем могу, тем помогу. «Культурная среда» с Михаилом Стрельцовым, который может помочь вам, если вы все-таки решили стать поэтом. Мы с вами прощаемся. До следующих встреч. Хорошего вечера в среду. Культурная среда.